Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, святаго отца нашего Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, ко всечестной воинокинях Ксении о страстях и добродетелях и о плодах умного делания. По причине множества нападающих на меня, я положил было совсем воздержаться от писания о чем-либо, если бы ты, досточтимая мать, непрестанно не просила меня о том и письмами, и напоминаниями через других, пока не убедила опять взяться за сие дело в утешение и назидание ищущих спасения. Для тебя самой не требуются никакие увещания, потому что благодатью Христовую ты со старческим возрастом стяжала и седину мудрости, и священные заповеди евангельские изучила долголетнюю по ним деятельностью, деля жизнь между трудами послушания и безмолвием, коими, убелив пчицу души своей, ты сделал ее способной принять божественные начертания и сохранить их. Но дело сие таково, что душа, совершенно плененная любовью к духовному учению, никогда не получает насыщения им. Почему премудрости говорит о себе: «Едущая мя еще взалчит». И Господь, вселяющий такое божественное желание в душу, говорит о Марии, избравшей сию благую часть, что она не отымется от нее. Тебе, впрочем, может быть, такие писания нужны и для дщерей великого царя, живущих под твоим пестунством, и для невест, коих ревнуешь ты обручить с бессмертным женихом, коему подражая, и ты, как он ради нас приял наш воистину зрак, приемлешь теперь сама лице новоначальных, требующих учения. Почему я не как довольный к научению других, и притом к такому научению, но послушание ради и заповеди давать просящему, с готовностью исполню долг любви о Христе из того, что имею ныне? Знай, досточтимая мать, или лучше, да познаю через тебя, избравшая жить по Богу от раковицы, что и у души есть смерть, хотя она бессмертна по естеству. Так и возлюбленный богослов говорит: есть грех к смерти и есть грех не к смерти, разумея здесь, конечно, смерть души. И великий Павел говорит: сего мира печаль смерть соделывает, конечно, смерть души. И опять: восстань, спяй, и воскреснет мертвых, и осветит тебя Христос. Из каких мертвых призывает он воскреснуть? Все, конечно, из умерщвленных плотскими пожеланиями, кои воюют на душу. Почему и Господь мертвыми назвал живых по духу мира сего суетного, когда одному из учеников своих, просившему пойти погребсти отца своего, не дал на то позволения, но повелел за собою следовать, оставя мертвым погребать своих мертвецов? Мертвыми назвал Господь тех еще живущих, конечно, как умерших душою. Ибо как отделение души от тела есть смерть тела, так отделение Бога от души есть смерть души. И это есть главным образом смерть — смерть души. На нее указывал Бог, и когда, давая заповеди в раю, сказал Адаму: «В какой день вкусишь от запрещенного древа, смертью умрешь». Ибо тогда умерла душа его, через преступление отделившись от Бога. По телу же он продолжал жить с того часа и далее, до 930 лет. Но смерть, прибывшая через преступление, не душу только сделала непотребную и человека подклятвенным, а и тело, соделав многоболезненным и многострастным, предала, наконец, смерти. Ибо тогда же, вслед за умертвием внутреннего человека через преступление, перстный Адам услышал: «Проклята земля в делах твоих! Терния и волчцы возрастит тебе, в поте лица твоего снеси хлеб твой, донди же возвратишися в землю, от нея же взят еси, яко земля еси и в землю отыдеши». Если в будущем онном поки бытии с воскресением праведных воскреснут телеса и беззаконных и грешников, то лишь для того, чтобы быть преданными второй смерти, муки он и вечный. Червю неумирающему, скрежету зубов, тьме кромешной, мрачной гиене огненной неугасимой. По слову пророка, который говорит: «Сожгутся беззаконницы и грешницы вкупе, и не будет угашаей». Ибо это есть вторая смерть, как научил нас святый Иоанн через Откровение. Послушай великого Павла, который говорит: «Аще по плоти живете, имати умрете. Аще ли духом деяния плотская умерщвляете, живы будете». О жизни и смерти говорит он тех, кои будут в будущем веке. Жизнью называя наслаждение вечного царства, а смертью — вечнующую онную муку. Таким образом, преступление заповеди Божией является причиной всякой смерти и для души, и для тела, и той, которая бывает всем веке, и той, которая составит нескончаемая онная мука. И вот настоящая смерть, когда душа разъединяется с божественной благодатью и сочетается с грехом. Имеющие ум должны избегать такой смерти и страшиться. Для добре мудрствующих она страшней самой муки гиенской. Ее и мы все сильно избегать будем. Все бросим, все оставим. От всего отречемся и во взаимных отношениях, и в делах, и в желаниях, что отвлекает и отделяет нас от Бога, и такую причиняет смерть. Кто будет бояться сей смерти и беречься от нее, тот не убоится приближения смерти телесной, имея обитающую в себе истинную жизнь, которая наипаче смертью приобретает неотъемлемость. Ибо как смерть души есть настоящая смерть, так и жизнь души есть настоящая жизнь. Жизнь же души есть единение с Богом, как жизнь тела — единение его с душою. Ибо как через преступление заповеди, отделившись от Бога, душа умертвилась, так через послушание заповеди, соединившись опять с Богом, она животворяется. Сего ради говорит в Евангелии Господь: «Глаголы, и я же аз глаголах, дух суть и живот суть». Испытав сей опытно, святый Петр сказал ему: «Глаголы живота вечного имаши». Но они бывают глаголами живота для тех, кои слушаются их, для тех же, кои прислушают, заповедь жизни бывает в смерти. Так и апостолы, будучи благоуханием Христовым, для одних были вонею смертную в смерть, а для других — в ней животную живот. Жизнь сия опять есть жизнь не души только, но и тела, ибо она обессмертвляет его через воскресение, не только от смертности избавляя, но и от никогда не пристающей смерти будущей оной адской муки. Она и ему дает вечную во Христе жизнь, беструдную, безболезненную и беспопечительную, воистину бессмертную. И как за смертью души, то есть за преступлением и грехом, смерть тела после последовала, а с нею и в землю отытие и превращение в персть, за телесную же смертью опять смерть души, вторая, осуждение ее в ад, так и за воскресением души, которое есть возвращение ее к Богу через исполнение божественных заповедей, воскресение тела после последует, когда оно опять соединится с душою. За воскресением же сим последует истинное бессмертие и совечествование с Богом достойных того, соделавшихся духовными из плотских и ставшими подобно ангелам Божьим, жить на небе способными. В восхищении будем, говорит апостол, на облацах в сретении Господне на воздусе, и так и всегда с Господем будем. Как Сын Божий человеколюбие ради, соделавшийся человеком, умер плотью через отделение души его от тела, без отделения, однако же, от него божества, почему и воскресив тело свое, он взял его на небо во славе, так и поживший здесь по Богу, при отделении от тела, не отделяющиеся от Бога, в воскресение возьмут и тело к Богу, входя вместе с Ним в радости неизреченной туда, куда притечуя нас в ниди Иисус, чтобы вместе с Ним наслаждаться и имеющую во Христе открыться славою. Ибо они ни одного воскресения, но и вознесения Господне, и всей божественной жизни Его будут сопричастниками, но не пожившие здесь плотски и во время исхода оказавшиеся никакого общения не имеющими с Богом. Ибо хотя и все воскреснут, но каждый, как говорит апостол, в своем чину, духом деяния плотская умертвивший здесь, там будет жить со Христом божественную и воистину вечную жизнью. Похотями же плотскими и страстями дух, умертвивший здесь, там, увы, имеет быть осужден вместе с художником и виновником всякого зла и предан нестерпимому и непрестающему мучению, что есть вторая, не имеющая преемства смерть. Где же начало имела истинная смерть, породительница и виновница временной и вечной смерти и для души, и для тела? Не в области ли жизни? Почему, увы, человек тотчас и изгнан был из рая Божия за пределы его, как смертоносную и божественному раю, не соответствующую стяжавшей жизни? Таким же образом и истинная жизнь, виновница истинной и вечной жизни и для души, и для тела, должна получить начало всей области смерти. И не ревнующий стяжать ее по душе здесь, да не обольщает себя пустыми надеждами получить ее там, или как-нибудь сподобится человеколюбие Божие во время она. Ибо тогда будет время праведного воздаяния, а не милования и щадения, время гнева и откровения праведного суда Божия, время показания руки крепкой и высокой, ввергающей в муку в ад непокоривых. Горе имеющему впасть в руцы Бога Живаго, горе имеющему там испытать гнев Господень, а не здесь от страха Божия, познавшему державу гнева Его и делами не исходатайствовавшему себе человеколюбие Божие. Это дело настоящего времени. Для того и жизнь сию устроил нам Бог, чтобы дать место покаянию. Если бы этого не было, то человек, согрешивший, тотчас лишался бы и жизни сей, ибо какая была бы от ней польза или какая в ней нужда? Почему отчаянию совершенно никакого нет места в человеках, хотя лукавый многообразно покушается ввергать в него не только нерадиво живущих, но и добре подвязающихся? По элику таким образом, время жизни есть время покаяния, то самое, что согрешивший еще жив, служит для него, если он пожелает обратиться к Богу ручательством, что будет им милостиво принято. Ибо в настоящей жизни самовластие всегда в силе. Самовластью же, как предмет, подлежит путь выше указанной жизни и смерти, из коих он может избрать или отвергнуть, какой хочет, как дело достижимое. Где ж тут найти место отчаянию, когда всегда и все имеют возможности, если захотят, стяжать жизнь вечную?